И ей казалось, что она давно уже идет за ними и радуется, что жизнь ее не обрывалась ни на минуту. Она шла и вспоминала комнатку с грязными обоями, гуся Ивана Ивановича, кота Федора Тимофеевича, вкусные обеды, учения, цирк. Но все это представлялось ей теперь как длинный, перепутанный, тяжелый сон.